Глава 13. Когда мы, наконец, подъехали к трактиру и остановились в нескольких десятках метров от него, Давид сказал: «Сударыня, как вы понимаете, женщины посещают такие места крайне редко, поэтому я сейчас договорюсь с хозяином, чтобы вас провели через черный ход. Вы уж простите меня, но в данной ситуации предложить вам что-то лучше я, увы, не имею возможности. По крайней мере, здесь вы сможете по-человечески отдохнуть». «Благодарю вас», — искренне ответила я, мимоходом узнав еще одну интересную вещь. Оказывается, женщины трактира не посещали. Приличные женщины. «Мы и сами останавливаемся здесь, чтобы перекусить, не более. Для этого нам выделяют отдельный кабинет, потому что дворянам тоже нежелательно появляться в подобных заведениях». Мужчина склонил свою красивую голову. «Еще раз прошу извинить нас». «Ишь, как оно. Теперь нужно быть очень внимательной ко всему. По незнанию можно попасть в неприятную ситуацию. Правила приличия должны соблюдаться, иначе можно прослыть неприличной девицей». Но, зная себя, я была на 100% уверена, что влипну в какую-нибудь историю не раз. Мужчины ушли, и Акулина сразу же прицепилась к Прасковье. «А что, дядюшка, правда, что ли, у него норов поганый?» «Ой, поганый», — закивала женщина. Слышала я, как хозяин рассказывал, что Тимофей Яковлевич этот, жадный да склочный. Когда супруга его померла, он даже не позволил в новую сорочку ее обрядить. Так в старой схоронили. «Да ты что?» — испуганно воскликнула Акулина. «Смертную одежу ведь шить надо по правилам, суровыми нитками да без узлов, на живую нитку. И непременно иголкой от себя, а то покойник кого-то из семьи за собой утащит». «Вот так вот», — тяжело вздохнула Прасковья. «Не знаю, как мы жить там будем, как встретят нас, приютят ли». «А чем он занимается?» — спросила я, внимательно слушая их разговор. «Придется еще и дядюшку на место ставить. Эх, покой нам только снится». «Поликмахер», — фыркнула Прасковья. «У него цирюльня своя. Но теперь он так назваться придумал, чтобы от французов не отставать. Поликмахер, чтоб тебя. Словно это дело великой важности — мужикам бороды стричь. Тьфу! Как же мы там жить станем?» Акулина приуныла. «С таким-то дядюшкой». «Не переживай, нормально мы жить будем», — успокоила я ее. «Со мной не пропадете. «Да я уж заметила». Девушка как-то странно взглянула на меня. «Никогда бы не поверила, скажи кто-нибудь, что вы, барышня, драться станете. Жизнь такая, Акулина. Или она тебя на лопатке, или ты ее. Изрекла я, жуя соломинку. «Так что не суетись». Прасковья же смотрела на меня с уважением. Видимо, мой рейтинг стремительно рос в ее глазах. «Вот-вот. А раньше вы бы в обморок упали», — протянула девушка, не сводя с меня взгляда. «А тут бандитов не испугались. В драку полезли». «Это после того, как я головой ударилась», — с серьезным лицом ответила я. «Видать, что-то в мозгу и перевернулось». «Знатно, я вам скажу, перевернулось. Двоих скалечить». Акулина скривилась. «Как вспомню, так вздрогну». Не став дальше слушать ее, я слезла с телеги, взяла Танечку и пошла к высокой сосне, росшей неподалеку. Хотелось размять ноги. Женская сборная по вольной борьбе, возвращаясь домой, попала в поезд с дембелями и взяла еще 12 медалей. Вспомнилась мне шутка из КВН, и я тихо засмеялась. «Пусть дядюшка только попробует меня строить. Моментом приструню. Как Елена Федоровна Волкова, я совершенно независимая женщина. Никто не заставит меня выходить замуж. Никто больше не запрет в холодный». Малышка вела себя спокойно и выглядела очень мило в чепчике с кружевной оборкой. А ведь она будет считать меня своей матерью. Это непорядочно по отношению к ее настоящей маме, которая, вне сомнения, души не чаяла в своей малышке. Разве я могу лишать Танечку права знать, кто подарил ей жизнь? Все нужно хорошо обдумать и принять правильное решение. Благо, время у меня еще было. Обойдя дерево, я увидела возвращающихся из трактира мужчин и пошла обратно. «Хозяин трактира все приготовит для вас». Давид с интересом рассматривал ребенка. «Это девочка?» «Девочка, Танечка. Улыбнулась я, и он улыбнулся в ответ. «Она похожа на вас». «Да?» Я посмотрела на ребенка. «А мне казалось, что у нее нет ничего от меня». «У нее ваше упрямое выражение лица». Он взял малышку за пальчик и добавил. «Вы словно в противостоянии со всем миром». «Может, так оно и есть». Я медленно пошла к телеге. «Где будут находиться мои слуги?» «Кормилица и девушка в одной комнате с вами, а мужчине придется переночевать на конюшне. Не переживайте, сударыня, мы с мамокой будем поблизости, вас никто не обидит», — ответил Давид и вдруг улыбнулся, демонстрируя белые ровные зубы. «Или это нам стоит волноваться о здоровье посетителей трактира?» как знать», — шутливо произнесла я. «Если никто не станет размахивать перед моим лицом ножом, то все останутся живы и здоровы». «Вы не похожи на других женщин», — сделал неожиданный вывод султан. «Мне интересно наблюдать за вами». Я ничего не ответила, но, черт возьми, это однозначно был комплимент. Просковью мы пока оставили в телеге, чтобы Селиван вместе с ней въехал во двор. Я забрала Танечку, и Давид с мамукой провели нас к черному ходу. Там нас встретил служащий трактира. Проходя мимо дверей главного зала, я успела заметить широкий прилавок, на котором поблескивали графины с водкой. За ним сиял начищенный стеклами большой шкаф с посудой. Двери второй комнаты были неплотно прикрыты тяжелыми портьерами, что давало возможность заглянуть внутрь. Что я и сделала, испытывая острейшее любопытство. В помещении стояли небольшие диванчики и столики, накрытые белоснежными скатертями. Возле плотных занавесей, скрывающих часть сцены, раскорячилась фортепиано. Еще я успела заметить люстры с висюльками, лепнину и даже картины. Мы поднялись по лестнице, покрытой ковром с обтянутыми сукном перилами на второй этаж, и мужчина, провожающий нас, остановился у одной из дверей. Надо сказать, вид этого то ли официанта, то ли администратора вызывал у меня приступ смеха, который я с трудом сдерживала. На нем были белые штаны, рубаха с косым воротом на выпуск, подпоясанная красным шелковым шнуром с кисточками. Такие вешают на портьеры, и, по-моему, они назывались подхватами. На его чисто выбритое лицо словно приклеили дурацкую улыбку, а на голове сухим сеном топорщилась прическа под горшок. «Сударыня, прошу вас». Комната оказалась довольно неплохой. Из мебели две кровати, ширма, стол, стул. Плотные портьеры на окне, выходящем на задний двор. На чистом полу ковер, возле печи голландки фикус в огромном горшке, и снова картина на стенах с нимфами в прозрачных одеждах. Акулина, раскрыв рот, секунд пять рассматривала пляшущих нимф, а потом скривилась. «Тьфу, срам какой! Что же это за мода такая, бесстыжих баб на стены вешать?» «Чтобы ты понимала!» — фыркнул служащий трактира с презрением, глядя на нее. «Это искусство, деревня!» Акулина одарила его убийственным взглядом и отвернулась. «Сударыня, откушать не желаете? У нас сегодня жареные поросята с кашей, суп из раков с растягаями, ботвинья с белорыбицей и кулебяка с 12 начинками, а еще осетрина с хреном». Мужчина подскочил ко мне и запел соловьем. «Все свежайшее». Откушать я хотела, и чем больше, тем лучше. Возможно, со мной из другого мира перекочевал и отменный аппетит. Это тельце было очень уж худеньким. А какая из меня защитница семьи с такими ножками? Нет, положительно нужно откушать. «Я буду все», — сказала я мужчине, и тот удивленно уставился на меня. «Прошу прощения. Это как же все? «Все блюда, которые были названы. А моим спутницам все, что они захотят». Я подумала, что один раз можно шикануть. Тем более за комнату все равно платит Давид. За пир я как-нибудь сама расплачусь. И да, милейший, нам бы помыться с дороги. Все сделаем, не извольте переживать. Он явно не мог прийти в себя. Возможно, пытался представить, как я буду есть в одно лицо то, что заказала. Чаю опосля. И чаю опосля, согласилась я. С молоком. Вы что это, барышня, поросенка съедите? Акулина хмуро посмотрела на меня, когда служащий трактира ушел. «Сами?» и супом из раков закусите?» «Так до утра далеко», — я пощекотала Танечкин животик. «Мы еще 100 раз проголодаемся. Да, крошка?»